разбитой гитаре. Я три аккорда выбивал, соседи лезли на стенку. Кто-то ментовку вызывал, мы пили вино, курили дым. Вокруг сидела братва, я был молодым. Потом спускался под землю, светил лучом во тьме, излазил все горизонты, мазался в угле, короче, жил, как все, тоска. Нас спасал рок-н-ролл, алкоголь и трава. А по глубокому снегу тяжело бежать, штрих-кодом мечены вены. Но стало страшно умирать, а вдруг и там никто не ждет. Зароют землю, отменят полет. Три аккорда выбивал, смеялось небо над нами. Москва на небе отдыхал, хоть память рвет черты лица. Но в ритм бьют наши сердца. Хоть память рвет черты лица. Но в ритм бьют наши сердца. Хоть память рвет черты лица. Но ритм бьют наши сердца.